Я работаю главным бухгалтером в частной фирме. Ожидалась у нас как-то проверка налоговой инспекции. И вот вроде бы я работаю уже 14 лет, проверка такая не первая, но от тех людей, которые должны были прийти в этот раз, я ничего хорошего не ждала. Лихие, озлобленные, мстительные. Они хотели поквитаться за предыдущую проверку и суд, который мы выиграли. Они же получили выговор. От добрых людей я узнала, что в трудных ситуациях можно прийти на могилку к батюшке Самсону и написать записочку, попросить его о помощи. Я так и сделала. Написала в прошении о своем желании, чтобы к нам пришли другие проверяющие. Помолилась, подала прошение, и хотя понимала, что против государственной системы не пойдешь, а эти люди уже были утверждены на проверку к нам приказом, я все-таки стала надеяться и ждать. И вот настало время проверки из налоговой. Пришли именно те люди, которых мы ждали, но вели они себя совершенно по-другому. Даже окружающие заметили. Как будто другие люди пришли. Вот так совершил чудо великий старец иеросхимонах Самсон. К нам действительно пришли по его святым молитвам другие люди. Слава Богу за все. Бояркино, город Реутов. В середине марта меня прострелило, сильно заболела спина. Лежала, не могла шевельнуться, прострелы повторялись. Сильнейшие уколы не помогали, облегчение было лишь на краткое время, потом все возвращалось. Лицо мое стало землистого цвета. Однажды ночью услышала во сне голос: «Езжай к батюшке Самсону и возьми книгу». И так повторилось трижды. Я стала возражать: «Батюшка, как же я поеду, я ведь не могу встать. Но если ты позвал меня, дай мне день, когда я смогу поехать к тебе». Приближался праздник Благовещения. Я поняла, что нужно причаститься. Дошла с Божьей помощью до храма, а на службе спине стало легче, и я поняла, что нужно ехать к батюшке Самсону на могилку. И вот 10 апреля в пятницу в сопровождении своей духовной сестры я была у батюшки. Покупая свечи в палатке, услышала слова из очереди, обращенные ко мне: «Возьми книгу». И тут я вспомнила эти же слова, которые трижды были повторены мне во сне. Трижды и здесь мне повторили их, указывая на книгу «Огненный Авва». Когда я приехала домой, у меня был совершенно иной цвет лица, спина не болела. Я твердо знала, если батюшка позвал, он уже не оставит. «Дорогой батюшка, помоги мне, научи меня любить Господа и Его Пречистую Матерь. Благодарю Тебя, родной, за помощь мне грешной. Прошу Твоих святых молитв за себя, за близких и за то, чтобы нам всем быть живыми в вечной жизни». Раба Божия Ольга, поселок Новодрожжино, Московской области. Хочу написать о помощи, которую я сама и мои знакомые получали и получают от батюшки Самсона Сиверса. Около 7 лет назад мне приснился сон. Я приехала в неизвестную местность. Огромное поле, все в цветах и залито ярким солнцем, а посреди поля стоит небольшой храм. Я пошла через это поле и зашла внутрь храма. Там сидел батюшка с келейницей, он был в облачении, с крестом на груди. Я встала напротив него на колени, он молчал какое-то время, а потом благословил меня и говорит: «Сейчас ты иди, а потом вернешься ко мне сама». Так и случилось в моей жизни. С 1997 года я знаю о батюшке Самсоне, люблю его, почитаю и стараюсь исполнять его советы. Но в 2004 году моя жизнь изменилась, за суетой я действительно забыла о нем. В 2007 году поехала в Троице-Сергиеву лавру, где в книжной лавке увидела новое издание книги «Живые и по смерти». С тех пор я снова вернулась к батюшке, как он мне и сказал. Хочу описать чудесный случай помощи по батюшкиным молитвам. С одним молодым человеком случилась такая история. Работал он бригадиром газосварщиков в газовой отрасли. У них на станции были проблемы с поставкой газа. Станция оснащена аппаратной, через 300 метров от нее находилась печь, через которую проходил газ. Система эта должна была работать круглосуточно. Даже ночью там должны были дежурить люди. Поскольку аппаратная находилась от печи далеко, должны были дежурить по два человека вместо одного. И вот бригадир решил перенести аппаратную ближе к печи, чтобы дежурили по одному. Разобрали аппаратную, перенесли в маленький домик рядом с печью, собрали, а она не работает. Так длилось полторы недели. Вызывает его начальник станции и говорит, что если система не будет запущена, он будет уволен. Прошло еще два дня, начальник сообщил, что в помощь вызвал бригаду ремонтников. Вечером этого дня молодой человек позвонил мне, рассказал эту ситуацию и стал жаловаться. Он хотел запустить эту систему сам, поскольку это дело его чести, но в принципе ему все равно, лишь бы не попасть под увольнение. После нашего разговора я стал усиленно молиться и просить батюшку Самсона о помощи. Я просил только о том, чтобы система запустилась. На следующий день вечером этот молодой человек позвонил мне и сказал, что когда он утром пришел на работу и подошел к печи, она зажглась и включилась аппаратура, а система заработала сама, без всякого ремонта. Ранее же ее безуспешно пыталась запустить целая бригада. Лебедева Светлана, город Ставрополь. Первым случаем помощи батюшки Самсона нам грешным было то, что он избавил моего мужа от дурной страсти игры на автоматах. Муж играл в течение многих лет, проигрывая большие суммы. И вот чудо, сейчас его даже и не тянет к этому. Спасибо, батюшка Самсон. Я никогда не слышала и не знала раньше о батюшке, а однажды моя знакомая, совсем нищая женщина, принесла мне почитать его книгу «Праведники вовеки живут». Вот таким чудесным образом батюшка захотел, чтобы я о нем узнала. Но я, нерадивая, не сразу стала ее читать, долго она просто стояла у меня на полке, а батюшка Самсон смотрел на меня с фотографией на обложке. И вот, Великим постом, я начала читать эту книгу, и уже в самое короткое время жизнь моя изменилась. Много лет я жила в гражданском браке и не знала, что это блуд. Теперь я узаконила свои отношения, даст Бог, скоро обвенчаемся, просто пока мой муж не готов к этому. В семье у нас также наладились отношения. Прикладывая книгу с фотографией батюшки к голове, я излечилась от головных болей, которыми страдала после удара. Все это произошло, верю, по святым молитвам отца Самсона. И вот еще один случай. Более двух недель я испытывала боли справа в пояснице, которые отдавала на женские органы. Иногда боли были сильные. Я молилась батюшке, чтобы даровал мне грешное здоровье. И вот я решилась пойти в больницу провериться. По дороге читала Иисусову молитву и Богородицу, мысленно просила батюшку, чтобы УЗИ не показало ничего страшного и опасного в моем организме. И чудесным образом УЗИ показало обычное воспаление. Благодарю Бога и батюшку Самсона. Напоследок хочу сказать, молитесь батюшке Самсону, пусть даже простыми детскими словами, и он обязательно вас услышит и поможет, ведь он истинно святой угодник Божий. Раба Божия Евгения, город Одесса. Хочу свидетельствовать о чуде, которое произошло по молитвам иеросхимонаха Самсона. В марте 2008 года со мной случилось большое несчастье. У меня трое детей, с мужем развелась и живу одна с детьми. В прошлом я запойный алкоголик. Не дай Бог никому такого. Я пила и бросала детей. В моей квартире был просто ужас. Пьянки, драки, бардак, курение. И во всем этом жили мои несовершеннолетние дети. Они даже как-то хотели убежать из дому. И вот в очередной запой я бросила детей и уехала гулять в ресторан с друзьями. Шел Великий пост, но это меня не остановило. Прихожу домой ночью пьяная, а детей нет. Оказалось, что кто-то позвонил в милицию, та приехала и, увидев их грязными и голодными, увезла. Наутро, очнувшись, я поняла весь ужас своего положения. Поняла, что больше так продолжаться не может. Но детей мне не отдавали, и я просто не знала, что делать. Взялась читать акафист батюшке Самсону и начала его слезно просить помочь мне вернуть своих детей и бросить пить. Так я молилась и продолжала бегать по больницам и опекам. Опека отказывалась мне возвращать детей. Говорили, что чем жить с пьющей матерью, лучше они будут в детском доме. Я была в панике. И когда я продолжала читать акафист батюшке, то внутренне вдруг почувствовал, что дети обязательно будут дома. В выдаче справки о передаче детей из больницы домой мне тоже отказывали. И вот, Как-то после слезного моего прошения я звоню в опеку, а там мне говорят: «За справкой не ездите, справка давно готова». Тогда я поняла, что это помог мне батюшка Самсон. После этого страшного случая я больше не употребляю спиртного, а мои малыши живут со мной дома. Спасибо батюшке Самсону. Батюшка, прости меня. Благодарю за то, что ты открыл мне глаза и вытащил из грязи. Я очень бы хотела, чтобы батюшку Самсона как можно быстрее канонизировали. Ольга, Сергей, отрок Александр, младенец Максим, младенец Ярослав. В ноябре 2008 года я обратилась за помощью к батюшке Самсону о благополучном исходе операции на сердце у моего мужа. И батюшка мне помог, так как врачи никакой надежды на сохранение его жизни не давали. Мой муж Георгий благополучно перенес операцию на сердце, теперь хорошо себя чувствует. С благодарностью, раба Божия Наталья. Я страдал сильными головными болями, при этом давление было нормальным. Приходилось даже иногда принимать 2-3 таблетки от боли. Но после того, как я стала прикладывать к больной голове песочек с могилки преподобного отца Самсона, головные боли у меня полностью прекратились. Слава Богу, что Он даровал нам такого молитвенника. Преподобный отче Самсоне, моли Бога о нас. Не оставь меня грешную своими молитвами. Помоги моим детям и супругу обрести веру и спасти души. Раба Божия Надежда, Карачаева, Черкесия. По молитвам батюшки Самсона у моей дочери Натальи зарубцевалась язва, а у меня пропала аллергия, которой страдала с детства. И вот май, июнь, июль 2009 года я уже прожила без аллергии и почувствовала, какое это счастье, когда можно жить без лекарств. Раба Божия Лариса, город Воскресенск. Старец Самсон помог вызволить моего мужа из тюрьмы. Прокурор постановил ему от 3 до 5 лет заключения. А сидел он в связи с несчастным случаем. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте над пешеходным переходом. И как муж не пытался избежать столкновения, тот все равно попал к нему под машину. Мужа без приговора посадили в Бутырскую тюрьму. Там он находился 2 месяца, затем вышел приговор, и он просидел еще 5 месяцев, из них 1,5 месяца в колонии-поселении. Я усиленно молилась старцу Самсону, и моя молитва была ему слышана. Накануне 25 октября в 4 часа утра приехал мой муж. Его отпустили условно-досрочно. Также старец Самсон помог нам с мужем повенчаться. Мы сначала хотели обвенчаться сразу после свадьбы, но у нас не получилось. А получилось только после 15 лет супружества и только при помощи старца иеросхимонаха Самсона. Вышло это дело так. Как-то, будучи на Николо-Архангельском кладбище, я приобрела диск батюшки с одной из его проповедей. В этой проповеди батюшка говорил об одной женщине, которая не обвенчалась с мужем и умерла, а после смерти ее тело пожирала змея. На меня тогда это произвело сильное впечатление, и вот тогда мы с мужем и решили повенчаться. Мы тоже присоединяем свои голоса к тем людям, которые выступают за скорейшую канонизацию старца иеросхимонаха Самсона Зенкина. Я потеряла прежнюю работу, а очень хотелось работать на старом месте. Но там уже все места были заняты. Решили мы поехать на могилку к батюшке Самсону, чтобы просить его о помощи. Помолились, поставили свечи на могилке, попросили отца Самсона помочь. И помог он очень быстро. В сентябре я уже работала на своем прежнем месте. Я даже не поверила, что место это свободно. И вот, благодаря батюшке Самсону, я теперь работаю. Мы желаем, чтобы батюшку скорее причислили к лику святых. Рабы Божии Татьяна и Вера. Очень долго я не могла устроиться на работу. Это длилось в течение 4 месяцев. Проходило много собеседований, но нигде не брали, а о причине не говорили. В одном месте мне так понравилась работа, тем более, что она была рядом с домом. но пройдя 2 собеседования с работодателем, все равно получила отказ. На этот раз объяснили его тем, что я якобы не справлюсь. И вот, спустя месяц, я в полном отчаянии приехала на могилку батюшки Самсона, помолилась там, и только успела отойти от могилки, как мне позвонил тот работодатель и принял на работу, только в другой отдел. Ермакова, Москва. Свидетельствую о помощи батюшки Самсона, а может быть и о спасении жизни. Это произошло в последнее воскресенье августа 2007 года. Молодая девушка подвозила нас на станцию. Решив заправить машину, она нарушила правила. Мы стали поворачивать в неположенном месте, и в нас ударилась машина, шедшая на обгон. После я видела, как она кувыркалась в кювете, остановившись в одном метре от бетонного столба. Милостью Божией и молитвами старца Самсона в той машине все остались живы. У водителя были порезы, а его жену увезли на скорой с подозрением на перелом руки и, может быть, ребер. У нашей же машины был только разбит капот слева. Я была удивлена, что после таких кувырков люди спокойно ходят, а потом вспомнила, что со мной в сумке фотография отца Самсона Сиверса. Я уже не в первый раз попадаю в происшествие на дороге, но и в этот раз Господь молитвами батюшки Самсона смилостивился надо мною грешной, дал мне время на покаяние. Слава Богу и его святому молитвеннику за нас, иеросхимонаху Самсону, раба Божия Ирина.